Сократыч осмотрелся и, не обнаружив поблизости лишних глаз и ушей, подошел и сел рядышком. «Рома», – зашептал он, – «между нами говоря, я ведь прекрасно знаю, что последние события – это ваших рук дело. Не бойтесь, я никому не скажу, но и вы меня тоже не выдавайте, ладно?» «А я и не боюсь», – безразлично отозвался Ромка. «Было бы кого бояться». «Вот какая у меня к вам просьба, Рома», – продолжал дедок, по-прежнему стараясь говорить потише. «Между нами какие именно световоды вы перемыкали? Ну, скажем, в тот раз, когда опоры стали черными, а камушки возникли только к вечеру». «А я помню, что ли?» – вяло ответил Ромка. «Там этих световодов как собак нерезанных». Дедок опечалился. «Жаль, жаль. Но, может быть, в следующий раз...» «А ну его нафиг!» – сказал Ромка. «Надоело!» Сократыч посмотрел на него с любопытством. «А чего вы, собственно, хотели всем этим добиться, Рома?» «Достать хотел!» – сквозь зубы ответил тот. «Простите, что вторгаюсь, Лику?» «Всех!» «Вот как?» Дедок неопределенно пошевелил седыми бровками, гоняя по лбу морщины. «Всех! Только не подумайте, что я вас осуждаю!» – всполошился он. «Хотя, должен признаться, жить при ваших экспериментах стало, с одной стороны, труднее, в смысле пропитания, а с другой – интереснее достать всех. Сложную задачу вы себе поставили, Рома. Ну, судите сами. Каждый прекрасно осознает, что унять вас невозможно. Стало быть, выход один – приспособиться. Рано или поздно хозяева исправят нанесенные вами повреждения, и все опять войдет в прежнее русло». «Да может, я не вас доставал», – буркнул Ромка. «Очень интересно. А кого же, позвольте узнать?» «Хозяев». Дедок слегка отстранился и оглядел Ромку с некоторым изумлением. «Боже мой, а вы, оказывается, еще и богоборец, Рома. Только боюсь, что хозяев достать будет и вовсе трудненько. Вас вывезли сюда зачем? Ломать, не так ли? То есть, иными словами, повреждая световоды, вы нисколько этим хозяев не удивите. Они должны были предвидеть, что неминуемо найдется активная личность, которая не ограничится одними глыбами и начнет крушить все подряд. И такой вариант наверняка ими предусмотрен. Вы же сами видите, как быстро они залечивают даже, казалось бы, самые страшные раны». «Значит, говоришь, без пользы?» – Ромка засопел. С сокрушенным видом дедок Сократыч развел ладошки. «Не вижу возможности, Рома. Не вижу возможности. Вот если бы вы вместо того, чтобы ломать камушки, создавали их, это еще, пожалуй, и хозяев и озадачило бы. А то бы, глядишь, и оскорбило. А так?» Ромка нехотя повернулся и враждебно оглядел волнистый и покатый склон глыбы, на оконечности которой они сидели. Создать такое хулигану было явно не под силу. Отвернулся, сутулился. «Так, стало быть, световоды вы не запомнили», — задумчиво продолжал Сократыч. «Жаль, жаль. Но знаете, даже если не вникать в детали, картина все равно складывается интереснейшая. Я и сам давно уже подозревал, что мы находимся как бы внутри некоего компьютера». Ромка приподнял голову и посмотрел на дедка с недоумением. «Ты чего, дед? Ты хоть раз в жизни компьютер видел? Это же телек с кнопками». «Это все частности, Рома. Я имею в виду, что наш мирок – это малая деталь некоего вычислительного устройства». «Такое здоровое!» – усомнился Ромка. Дедок Сократыч покачал головой. «Как сказать, Рома, как сказать? Все зависит от размеров самих хозяев. Допустим, что окружающий нас мир для них не более чем микросхема. Или как там это называется? Я, знаете ли, не кибернетик. Допустим, что глыбы возникают самопроизвольно и каким-то образом вредят работе всего устройства. Ну, скажем, вносят помехи». «А я сам», — взъерошился Ромка, окончательно вовлекаясь в разговор. «Не вношу, что ли?» «Стало быть, причиняемый вами вред», — невозмутимо отвечал дедок. «Сущие пустяки по сравнению с тем вредом, который причиняют эти симпатичные камушки. А представляете, каких трудов в этом случае хозяевам стоило построить ту же конуру? Это даже не блоху подковать, это...» «Дед, а дед?» – внезапно повеселев, перебил Ромка. «Вот ты всю дорогу говоришь, я не физик, я не химик, а ты кем вообще работал?» «В библиотеке, Рома», — с ласковой улыбкой отвечал ему дедок. «Всю жизнь в библиотеке». «А-а-а», — с уважением протянул Ромка. «А кем?» Сократыч замялся. «Ну, словом, в библиотеке». «Гардеробщиком, что ли?» — ляпнул Ромка, раскатавший рот до ушей. Сократыч обомлел и уставился на него чуть ли не с ужасом. «Неужто и впрямь гардеробщиком?»